Доехали до замка мы без новых происшествий, и пока были в поезде, я через сквозное зеркало связался со своим адвокатом, который как раз ужинал, обрисовав ему ситуацию, попросил его подать официальную жалобу в ДМП на то, что целый состав детей чуть не пустили на корм дементорам, и попросил разобраться, что за преступник мог сотворить такое. Ни у кого из моих друзей не было особого настроения хоть что-то обсуждать, а потому остаток пути все сидели молча, занимаясь кто чем, а в конце поездки прошли в ненавистный замок, выслушали объявление о том, что нас теперь будут охранять дементоры, поели и завалились спать. На утро газеты пестрели статьями о том, что произошло в поезде, а уже к обеду ко мне подошла МакГонагалл. «Мистер Поттер, вас вызывает директор». «Хорошо, после обеда подойду». «Да как вы смеете, вы должны проследовать к нему немедленно», — крикнула она на весь зал. «Подождет ваш директор, ничего с ним не станет». Женщина хватала ртом воздух, а я достал сквозное зеркало и снова связался с адвокатом. «Герхрольд, вы не могли бы прийти в Хогвартс? Возможно, мне потребуется ваша помощь». «Что случилось?» «Меня вызывают к директору, и делает это не мой декан, а Минерва МакГонагалл. Значит, дело нечисто». «Конечно, Гарри, у меня уйдет 10 минут собраться». «200 баллов с Рейвенкла», — заорала МакГонагалл. «У-у-у-у, аж 200 баллов», — улыбнулся я. «А чего не 300? А может, сразу 400? И что же мне делать? Ведь теперь у факультета сняли аж целых 200 баллов. А секундочку, я знаю, абсолютно ничего. Ведь эти баллы ни на что не влияют. Отработки у Филча до конца года», — выкрикнула уже покрасневшая от натуги старуха. «А я не приду. Вот что ты мне сделаешь», — нагло ухмыльнулся я. «Исключишь меня из этого свинарника? Ну давай, вперед, я этого и добиваюсь. Ты, следи за своей речью, старуха». Я начал нагнетать огромные объемы магии, концентрируя их на МакГонагалл. «Следи внимательно, ведь головная боль — это только мелкая часть возможных твоих проблем». В этот момент к нам подошел Флитвик. Разгорающийся конфликт он заметил и поспешил на защиту своих студентов. «Что здесь происходит?» — поинтересовался он. «Директор попросил меня привести мистера Поттера», — нехотя ответила женщина. «Почему вас? Я декан его факультета, и любые вызовы к директору должны идти через меня. А он, когда хочет в очередной раз обстряпать свои грязные делишки, просит свою шлюху». Я кивнул на пучащую глаза МакГонагалл. «Приводить учеников, а их деканов даже не извещать об этом. Да как вы смеете? Да я. Что, ты? Ничего ты не сделаешь. Руки короткие. Пошла вон отсюда, карга старая. Иди целуйся со своим любимым директором». «Гарри, так не следует говорить», — заметил Флитвик, но явно без энтузиазма. Пока МакГонагалл доходила, в большой зал вошел невысокий черноволосый мужчина. Хоть ему уже было далеко за 70, он был нормальным магом, а потому выглядел на 30 и держал себя в форме. По меркам магов он был совершенно не стар, а его немецкая педантичность старой закалки не позволяла запустить себя хоть в чем-то. Серые глаза посматривали с подозрением на каждого, ловя любые нюансы разговора. Безупречный костюм тройка, рубашка с дорогими запонками и галстук точно выверенные и сидят ровно, без складок, словно влитые. Кожаный деловой портфель и кожаная кобура для палочки на бедре довершали образ успешного делового человека, который не будет рассусоливать и переливать из пустого в порожнее, а стоимость ткани и костюма, золото в украшениях и гармонично вплетенных в этот ансамбль артефактов на пальцах, ушах и шее не позволяли думать, что от этого монстра можно вот так просто легко отмахнуться. «Герхрольд», — встал и поклонился я согласно этикету. «Добрый день, мистер Поттер, профессора», — поприветствовал он обоих преподавателей кивком. «Что это значит, мистер Поттер?» — спросила Минерва, но вместо меня ответил адвокат. «Я семейный адвокат рода Поттер, и я защищаю интересы моего подопечного здесь. У вас с этим есть какие-то проблемы?» — впился своим коронным взглядом в лицо МакГонагалл он. «Но здесь же Хогвартс, директор ведь ничего такого, он ведь просто хотел поговорить с мистером Поттером», — слегка стушевалась она. «Тогда тем более не вижу никаких проблем в моем присутствии. Пройдемте?» — спросил он. «Да, непременно», — поджала губы женщина и, развернувшись, повела нас в директорскую башню. В конце Минерва отстала, не дойдя до горгульи, соизволив обидеться, вильнула кормой и была такова. Войдя в кабинет Дамблдора, мы обнаружили внутри Руфуса Скримджера, главу мракоборцев, и ручную собачку Дамблдора помимо его самого. «Ага, старичок решил устроить прессинг на маленького мальчика, а тут такой облом. Взглянув на кислую рожу Руфуса, я сразу понял, что моего адвоката они знают, причем хорошо знают. Обвислые уши, вытянутое лицо, длинные, некрасивые мышиные волосы и крючковатый нос. Скримджер явно проигрывал по представительности моему адвокату. Герхрольд, профессор, взглянул на мужчин Дамблдор. А что вы тут делаете? Я адвокат мистера Гарри Поттера и представляю здесь его интересы. А я бы хотел выяснить, на каком основании моего студента к вам без моего ведома приглашает Минерва. Это уже не первый такой случай, Альбус. Но я пригласил только его одного, растерялся директор. Ничего страшного, я поприсутствую, прослежу, чтобы ничего незаконного здесь не происходило, сказал адвокат. Мы просто хотели задать Гарри несколько вопросов, заявил директор. Ничего особого. Он повернулся ко мне и спросил. Мы знаем, что ты уничтожил более 50 дементоров в поезде своим заклинанием, Гарри. Я продолжал стоять, молча глядя на директора. Вопроса ведь не было задано, значит, и ответа никакого не последует. Оглядывая все тикалки и пыхтелки в кабинете директора, я не напрягался и никак не реагировал на его слова. Когда пауза затянулась, директор выразительно кашлянул, а я поднял брови. «Гарри, слушаю вас, отвечай на вопрос, сопляк», – заорал Скримджер. «Мистер Скримджер, вы не у себя в хлеву, попрошу вас придерживаться закона и обращаться ко мне согласно моему статусу. Для вас я не сопляк, а наследник древнейшего и благороднейшего рода Поттер. Да какой ты наследник, мальчишка? Мистер Скримджер, еще одно такое высказывание, и я вызову вас на дуэль до смерти здесь и сейчас». Я взглянул ему прямо в глаза и надавил псионикой, вызывая ужас. «Мистер Скримджер», — подал голос молчавший до сих пор адвокат, — «будьте уверены, что я подам официальную жалобу на вас в ДМП и приложу к ней свои воспоминания об этом разговоре. Здесь не ваши аврорские казармы, будьте так любезны вести себя в рамках процессуальных норм. КХМ, давайте все успокоимся. Гарри, я все же хотел бы получить ответ на свой вопрос». «Какой вопрос?» «Никакого вопроса не было. Вы сказали, что я уничтожил более 50 дементоров в поезде своим заклинанием, что тоже не доказано. Где же здесь вопрос?» «КХМ, да, я хотел узнать, что это было за заклинание. С какой это стати мой клиент должен перед вами отчитываться?» «Мистер Дамблдор, опять проявился господин Хрольд. Вы ему кто? Родственник? Здесь учебное заведение, и вопросы вы можете задавать только относящиеся к учебе». «Хорошо, тогда я задам тот же вопрос», — прорезался Скримджер. «А вы кто?» — повернулся к нему адвокат. «Насколько я знаю, это дело вы не ведете, а раз так, никаких вопросов задавать вы права не имеете. С теми, кто ведет это дело со стороны ДМП, я уже общался, и никаких вопросов к мистеру Поттеру у них нет и быть не может. Гарри, молодость — это такая пора, когда мы все совершаем ошибки. Я ведь пытаюсь помочь тебе, мальчик мой». Я стоял и продолжал молча и внимательно смотреть на директора. Опять же никаких вопросов не было, а значит и отвечать ни на что. «Гарри, дементоры — это ведь собственность министерства. Их уничтожение незаконно. Дементоры являются собственностью министерства до тех пор, пока охраняют тюрьму Азкабан. В случае, когда дементоры нападают на поезд, полный детей, самооборона граждан не запрещена, а даже поощряется, а дементоры не подпадают ни под одну конвенцию о защите. Даже если бы мой клиент разбрасывался в поезде авадами, чего он, естественно, не делал, он все равно был бы не подсуден, поэтому я считаю данный допрос незаконным и полагаю, мы можем идти», — констатировал очевидное мой адвокат. «Гарри, но ведь дементоров не просто так направили обыскивать поезд. Подозревалось, что там может скрываться Блэк. Вы там с ума сошли? Да, он, если ему надо, мог бы просто аппарировать, а не пытаться пролезть на поезд. Вы что, предположили, что натравить дементоров на поезд, полный детей, это хорошее дело, а то, что я защитил их от душеедов, это плохо? Вы что, совсем больные на голову? Давайте к вам дементоров направим, вдруг Блэк у вас там прячется, а? Чего же нет? Слушай ты, шкет, я ведь тебя достану, я ведь из кожи вон вылезу, но тебя достану. Ты мне все расскажешь, запоешь так, что выдашь все, даже то, чего не знаешь», — начал распаляться Скримджер. «Я ведь и не таких, как ты, раскалывал. Отведем тебя в участок». «На каком основании, мистер Скримджер?» «Найдем, на каком и не на таких находили. То есть вы вот так, при всех, заявляете, что хотите незаконно арестовать моего клиента? Оригинально. Я осмотрел Скримджера очень внимательно, запоминая его ауру. Это Дамблдор Хагвардс защищает, а вот таких ребят нет. Посмотрим, что можно сделать. Вылезешь, обязательно вылезешь. Что? Спохватился он. Из кожи вон, сказал я, жестом показывая, как именно он из кожи вон вылезет. Я ведь сказал, что вызову тебя на дуэль в случае оскорбления. Ты, мразь, возомнил себя бессмертным. Кто ты такой, червь, чтобы обзывать наследника древнейшего и благороднейшего рода Поттер шкетом и мальчишкой, безродная тварь? Мракоборцы не обязаны отвечать на вызовы на дуэль, это закон. А на вызов по магическим законам ты тоже не ответишь? Да, готов поставить свою магию на это? Прищурился я. Кхаем, кашлянул мой адвокат. Я глянул на него, и он отрицательно покачал головой. Я просто воззрился на директора. У вас все, или есть вопросы ко мне, касающиеся учебы? Да, пока все, заявил директор, подав знак уже вскочившему Скримджеру. Когда мы вышли, адвокат окружил нас куполом против подслушивания. Гарри, этот Скримджер, мерзкий тип, он может создать проблемы. Мракоборцы теперь охраняют Хогвартс, постарайся не провоцировать их, а я подам все возможные жалобы и ходатайства против Руфуса. Хорошо, кивнул я ведь тоже могу создать проблем, совсем несовместимых с жизнью. Кабинет директора, после ухода Гарри, директор задумчиво гипнотизировал только что закрывшуюся дверь, а Руфус, тяжело шагая, прохаживался перед его столом. Альбус остановился, он и глянул на директора. Что это такое сейчас было? Руфус рукой указал на дверь, естественно, намекая на только что покинувшего кабинет Поттера. Ты же сказал припугнуть пацана, надавить, расколоть его. А тут он с адвокатом приперся. Ты ему что, сказал, что здесь буду я? Нет, конечно, я попросил Минерву позвать мальчика. Тогда с хрена ли? Скримджер неопределенно кивнул на закрытую дверь. «Не знаю, Руфус, не знаю», – задумчиво проговорил директор. «Шкет готов был вызвать меня на дуэль до смерти, и знаешь, Альбус, это не был взгляд маленького мальчика. Он готов был меня убить, осмотрел, как на дерьмо под подошвой своего ботинка, которое неизвестно как прицепилось и которое для него раздавить, плевое дело. Уж за свой век я насмотрелся, бывали прецеденты, и шрам у него исчез». Задумчиво и как бы не впопад сказал Дамблдор. «Чего?» – удивился Руфус, не понимая, какая вообще связь. «А?» – очнулся от своих дум директор и перевел взгляд на Руфуса. «Нет-нет, ничего». Старый волшебник задумался, а не мог ли к ним в школу прийти уже не мальчик Гарри, а мальчик Том, ведь крестраж у него во лбу точно был, и никак его вытащить оттуда Альбус не мог. Что же могло произойти? В любом случае, если это уже Том, а не Гарри, своего визави он должен победить, а дальше уже можно будет разобраться и с самим Гарри Томом. Ох, сколько же ошибок и ненужных жертв на своем пути породил директор. Теперь и не сосчитать. Значит, будет у него еще один грех на душе – убийство ребенка. Но не раньше, чем этот ребенок одолеет основную часть своей души. Так что делать-то? Решил поставить конкретный вопрос мракоборец. Собирай улики, копай, как ты это обычно делаешь, Руфус. И мы даже не прижмем пацана за такое? Он махнул головой на дверь. Прижмем, обязательно прижмем, улыбнулся Альбус. Но потом. Такс, ну что, надоело мне быть белым и пушистым. Оказывается, спасать детей от смерти в сраной магической Англии, это плохо. Надо было дать дементорам высосать одного-двух. Это в порядке вещей. Это, видите ли, собственность министерства. Ну что же, думаю, пришло время подсократить число мразей в Англии. А тут у нас такой замечательный инструмент прямо под боком, вон они летают пачками. Окружить магистра некромантии некроголемами, это ведь словно пустить лису в курятник. Вечером после окончания уроков я пожелал спокойной ночи моим друзьям и пошел в свою комнату, где создал Доппеля, и завалился спать. На следующий день все газеты пестрели новыми статьями. В них все еще мусолили новости о нападении дементоров на поезд, полный детей. А к этим новостям добавились и другие сенсационные новости, ну и два некролога, на Руфуса Скримджера и на Долорес Амбридж. Вчера, когда они пошли спать, к каждому из них залетело по четверке дементоров. В общем, они интимно пообщались и даже поцеловались. Причем так страстно, что оба этих урода лишились души. Обычному некроманту легко можно перепрограммировать управляющие привязки на дементорах, а мастер-некромант может это сделать играючи. Не пропали без толку мои бессонные ночи карпения над книгами и практики по некромантии, которая была особенно мерзкой. Правда, рисунок ауры Амбридж пришлось воссоздать по памяти, но ничего, сработало ведь. Она натравила дементоров на детей, но раз она считает, что это нормально, я ей этих дементоров переправил. Дементоров, напавших на Руфуса и Долорес, естественно, развоплотили. В общем, в газете написали, что дементоры сошли с ума и напали на них. Ну а что, ведь в то, что годовалый младенец лбом отбивает авады и погремушкой забил насмерть темного лорда, они поверили. А раз в такую хрень поверили, то почему бы дементорам не сойти с ума, ага. Разве что потому, что это не живое разумное существо, а не кроголем, и вот того самого ума как такового у него и нет, а потому сойти с того, чего нет, вообще невозможно, но это ведь, мать его, магическая Англия. Тут поверит в любую хрень, которую напечатает ежедневный пророк. Уроки продолжились, как и раньше, и во всем замке было некуда деться от давления, производимого дементорами, а еще меня раздражали ненавидящие и задумчивые взгляды. Искренне ненавидящий взгляд на меня бросал Перси Уизли. Ну этот-то понятно почему. Я к нему, конечно, не лез, но думаю, вся их семейка считает меня виновником их бед. Ведь я такой-сякой не захотел знаться с их поганой дочуркой. Да еще и ославил их на всю магическую Британию, если не всю Европу. С ними и раньше ни один приличный маг не желал здороваться, а уж теперь к ним не желали подходить ближе, чем на пушечный выстрел. Естественно, виноват во всем этом был плохой Гарри Поттер. Ох, как же Перси желал моей смерти, я ведь потихоньку тренировался в Лиге Леменции. Полезное умение. Не все у меня получалось, но самые яркие и самые сильные мысли я выцепить уже мог, да и его эмоции тоже проскакивали. Вторым человеком была МакГонагалл, которая слегла с приступами сильнейшей мигрени, и эти приступы не лечило никакое зелье уже целых две недели. А вот не надо было катить бочку на милого мальчика Гарри, я ведь ее не трогал, а вот она на меня с первого дня первого учебного года взъелась, и главное, давил я ведь не магией, а очень даже псионикой, никаких следов, ни зелий, ни магии, ни проклятий, ничего, просто перемкнул чуть тут там, да и все. Знание, сила, если полезет еще раз, сломаю ей ту кашицу, которая заменяет ей мозги, заодно лишу директора активной помощницы. В общем, когда она вышла из больничного крыла, смотрела она на меня со страхом, непониманием и неодобрением. Видимо, все же умом она понимала, кто устроил ей время незабываемых впечатлений, но никак не связать меня с этим, не привести весомые доказательства она не могла. Вот и бесилась. Еще и директор начал на меня как-то странно поглядывать. Уж не надумал ли он там себе чего лишнего? Ну что же, полезет магия крови мне в помощь, я уже проверял, от этого у него никакой защиты нет, и от псионики нет. Мозги я ему сломать сумею, если понадобится. С остальным могут возникнуть проблемы из-за защиты от Хогвартса, а вот это может сработать. Правда, потом надо будет телепортироваться из Хогвартса. Замок – это в первую очередь умный артефакт, созданный в незапамятные времена четверкой архимагов. И чем он сможет меня приложить за убийство директора, не знает никто, но поплохить мне может вот очень даже легко. Ну и последний задумчиво оценивающий взгляд на меня бросал Ремус Люпин, который в этом году преподавал ЗАТИ. Товарищ был вообще никакой, и наши занятия с ним были тоже никакие. Вот просто вообще никакие. Он тупо начитывал материалы и старался казаться нейтральным. Может, это он так удивлен, когда на меня Бобгард никак не прореагировал. Ну, естественно, ведь считать мои страхи он никак не мог и предстал нам обычным облачком. А может, удивился тому, что вместо того, чтобы пальнуть в Бобгарда дурацким заклинанием Ридикулус, я шарахнул по призраку развоплощением. Ну а как, Ридикулус должен преобразовать Бобгарда в смешной образ, который ты представишь в мыслях, а мысли он мои не воспринимает вообще никак. Да и как мне представить что-то смешное в обычном облаке? Смешное облако, что ли, веселящий газ? И чего Дамблдор и Люпин на меня так задумчиво смотрит, а Люпин еще и принюхивается? Я же такой милый и безобидный маленький мальчик. Уроки пошли своим чередом, но летающие вокруг замка дементоры не добавляли доброго настроения никому. Они, как и всякие некроконструкты, понимали только базовый набор директив, и директива «жрать» была прошита как одна из первых и главных, а потому, сколько бы владельцы контролирующих артефактов их не отгоняли, лезли они поближе к еде. А где у нас еда? Верно, еда там, где чистые, насыщенные, детские эмоции в огромных количествах. А уж если их еще и подпитать, к примеру, заставить детей подраться, поссориться или наоборот, для старшеклассников, заняться сексом. Дети ходили хмурыми, Ведь сотни этих тварей, распространяющих вокруг себя некроауру, никому не прибавляли резвости и желания поиграть. Я задаривал сестричек и других девчонок шоколадками, пытался поднять их настроение шутками, но ничего не помогало. Я старательно вычищал любые примеси некроэнергии из гостиной, но за день она накапливалась вновь, да и в классах она застаивалась. Пока Минервы не было на уроках, заменял ее профессор Флитвик, что меня более чем устраивало, и на его уроки я ходил с удовольствием. И хоть на меня аура дементоров не действовала и по причине того, что я некромант, и потому, что защита на разуме непрошибаема, но эта обстановка начала доставать даже меня, и я решил взяться за оружие. Пафосно звучит, да, я имею в виду модифицированную мной огромную дуру с такими же патронами с улучшенным магией оптическим прицелом. Оставив на своем месте доппеля, поднялся под мантией невидимкой на астрономическую башню и устроил себе лёжку. Патроны с заклинанием развоплощения уничтожали твари с первого же попадания, а для меня с заклинанием ночного зрения на оптике они были как на ладони. Ночной лес даже отсюда явно кишел живностью, а дементоры были настроены таким образом, что на них они не действовали, а потому ночная жизнь продолжалась вовсю. Отработав снайпером пару часов, решил вернуться домой и отсыпаться. Пускай на уроки с утра идет мой доппель, все равно ничего важного завтра не ожидается. Ох, что за суета началась на утро, просто любо-дорого посмотреть. Мракоборцы носились по всей территории как угорелые и даже расставили посты дежурства по территории Хогвартса. Да они детей так резво не охраняли, как охраняют своих тварей, уроды. И выходит, на детей их натравливать, это нормально, я даже знаю, почему это так. Все потому, что, если этих тварей не станет, им самим придется оторвать свои задницы от удобных кресел и пойти охранять тюрьму с волшебниками, а они, как и любые государственные работники, очень боятся любой дополнительной работы. Ладно, пока у нас слегка отпустило с давлением, дети встрепенулись и вновь вошли в свой обычный ритм, а я решил переключиться на последнего Уизли. У него ведь в питомцах был замечен никто иной, как Питер Петтигрю. Раскрыв лист пергамента, который в середине первого года забрал у близнецов Уизли, заявил: «Торжественно клянусь, что замышляю шалости только шалость». Пергамент раскрасился коридорами, классами и именами. Настроив карту на гостиную Гриффиндора, начал внимательно увеличивать и проглядывать все имена. Ага, а вот и он, наш дорогой и любимый Питер Петтигрю. Как раз сидит он в спальне мальчиков. Ну, в смысле, одной из. Ну что же, как у нас поступают нормальные герои? А нормальные герои, как и в прошлые разы, сваливают проблему на компетентные органы. Мои дорогие пергаменты, прытко пишущее перо. Вот, вот как надо работать. Вместо того, чтобы, как блаженный, носиться за преступниками с палочкой наперевес, 10 минут, одна кляуза, но зато какой результат, хе-хе. Уважаемая мисс Боунс, уже третий год подряд я вынужден обращаться к вам анонимно, и, как и в прошлом, в третий раз это также непосредственно связано с семейкой мошенников-отравителей Уизли и их покровителем, Альбусом Дамблдором. Не понимаю, как можно не разглядеть за ширмой этого улыбающегося старичка отпетого политика-манипулятора, но я надеюсь, в этот раз улик вам хватит, дабы справедливость восторжествовала. Чтобы понять все взаимосвязи, углублюсь в историю. Рассказ пойдет о четверых друзьях. Их имена: Джеймс Поттер, Сириус Блэк, Ремус Люпин и Питер Петтигрю. В те времена войны с неназываемым темный лорд нацелился на семью Поттер. О том, почему он это сделал, можно будет поговорить отдельно, и поверьте, вас удивит, насколько грязная эта история, наполненная манипуляциями со стороны Дамблдора. Возвращаясь к нашим друзьям, Лили Поттер в те времена желала просто и банально уехать за границу, ведь воевать беременной женщине, да и после этого кормящей матери с маленьким ребенком, верх идиотизма, однако наш дорогой Дамблдор все же убедил молодоженов использовать себя как подсадную утку. Дом, в котором расставили ловушку, был защищен Фиделиусом. Вот мы и подошли к основной теме моего письма. Чета Поттеров в последний момент поменяла хранителя Фиделиуса с Сириуса Блэка на Питера Петтигрю, на тот момент уже тайно являвшегося пожирателем смерти. Это именно он привел в дом Поттеров своего хозяина, темного лорда Волан-де-Морта. Он, а не Сириус Блэк, являлся предателем. Сириус Блэк пришел в дом Поттеров гораздо позже, когда известная трагедия уже случилась. Будучи в полнейшем раздрае из-за смерти своих друзей, он, являясь Аврором при исполнении, решил погнаться за настоящим предателем, Питером Петтигрю, и, как ему казалось, смог настичь его, выследив и выпустив в него заклинание бомбарды. Однако предатель Петтигрю сумел обмануть Аврора, отрезал себе палец и, превратившись в свою анимагическую форму крысы, сбежал, оставив улику на месте преступления. Уже позже Авроры задержали невменяемого от горя и ужаса Сириуса Блэка и потащили на суд в Визингамот, где на тот момент председательствовал новый, свежеиспеченный главный судья Дамблдор. Результат, с полным попранием всех процессуальных норм и, не дав шансов Сириусу оправдаться, без суда и следствия, без допроса с Веритасерумом, как было бы положено в таких случаях, тот засадил невиновного человека в тюрьму Азкабан на 12 лет, а предателю Питеру Петтигрю был посмертно присвоен орден Мерлина. Просто поинтересуйтесь судебным делом Сириуса Блэка, вы будете удивлены, но такого дела не существует в природе. Человек просидел в тюрьме 12 лет, а судебного дела на него даже не было заведено. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что Питер Петтигрю жив и здоров и скрывается в своей анимагической форме небольшой крысы в семье ярых сторонников Альбуса Дамблдора, Уизли. На данный момент преступник живет в виде крысы-питомца у Перси Уизли и находится в спальне мальчиков Гриффиндора. Не буду вас учить, как вам действовать дальше, но после того, как примените заклинание принудительной анимагической трансформации, взгляните на левое предплечье этого предателя. Думаю, вы легко сможете убедиться в том, что Питер Петтигрю не только жив, но и является активным пожирателем смерти. Надеюсь, с вашей помощью и на этот раз справедливость восторжествует, и остатки дементоров, охраняющих обычных детей, словно те являются отпетыми уголовниками, уберут из Хогвартса. Кстати, еще один немаловажный факт. Теперешний преподаватель Затеримус Люпин является оборотнем, который во время своей учебы в Хогвартсе, которую разрешил опять же Альбус Дамблдор, уже покусал ученика, а конкретно Северуса Снейпа, и только чудо и необыкновенная удача не позволили ребенку заразиться ликантропией. Ничего лично против оборотней не имею, но пускать такого человека в школу, полную детей, кажется мне нелогичным. Хочу заметить, Альбус Дамблдор очень хорошо осведомлен о природе Люпина и даже построил ему место лёжки, находящееся под дракучей ивой, где Люпин мог бы пережидать свою трансформацию в полнолуние. Очень сожалею, что не смогу подписаться своим именем. Искренне ваш, аноним. Следующий день порадовал меня очередным приходом Амелии Боунс с кучей авроров. У Дамблдора даже глаз задергался от этого, ведь каждый раз ее приход был ознаменован разборками, тасканием на допросы и дикой головной болью. Люпина они проверили и арестовали достаточно быстро, а вот с крысой у них произошел просчет. Глянув на ввалившихся в гостиную Гриффиндор авроров, крыс сразу почуял неладное и банально смылся. То, с каким талантом он это сделал, меня даже поразило, и я, мотнувшись за картой, очень быстро нашел его, пробирающимся по карнизам к выходу из замка. Еще бы чуть-чуть, и Питеру удалось бы сбежать. Мощный ступифай сбросил оглушенного предателя с карниза, а я подхватил его мобиликорпусом и опустил на пол, после чего последовало заклинание принудительной анимагической трансформации Исика, разрезавшие одежду на его руках, обнажившие уродливую метку в виде змей, вылезающие из черепа. Мадам Боунс обосновала свой штаб в одном из заброшенных классов, и ее глаза выпучились от удивления, когда в класс вначале влетел маленький толстый человечек, а за ним вошел насупленный Гарри Поттер, который и волочил толстячка, у которого была срезана одежда по плечи, и на левой руке красовалась известная метка с черепом и вылезающая из него змеей. «Вот», — сказал Гарри и отменил удерживающее заклинание, после чего толстячок с гулким шлепком хлопнулся на пол. «Вас даже мышей ловить нельзя послать, и тех прощелкайте». Надувшийся подросток так смешно глядел на авроров, что один из них прыснул от смеха. «Гарри», — удивилась Амелия Боунс, — «а ты как узнал так? Стоп, те письма, это ведь ты писал?» «Ну я», — буркнул он. «Но какая разница? Разве я написал хоть слово лжи? А вы, да я вам уже все на блюдечке преподнес, и то вы не смогли поймать преступника. А в прошлом году, я уже и письмо вам написал и нашел, кто выводит погулять Василиска, и даже вход в тайную комнату нашел. То, чего за тысячу лет никто не сделал, и то мне пришлось указывать вам, как можно зайти внутрь. Самим вот не стыдно, школу с детьми окружают дементоры. Мы что, преступники? Почему нас охраняют, будто мы в тюрьме? Что за школа такая? Гарри, но как ты все это узнал?» — удивилась Амелия. «У семьи Поттер есть адвокат, А вот он в свою очередь нанял кого-то в качестве детектива. Большего сказать не могу, я под клятвой, и он тоже, да и какая вообще разница. Вот перед вами лежит преступник. Под Веритас Серумом он вам много интересного расскажет. Кстати, во время допроса поинтересуйтесь у него, с чего это он решил вдруг пойти в пожиратели смерти. Думаю, будет вам сюрприз, а я пошел. Гарри, мадам Боунс подошла ко мне сбоку. Да, мадам, а есть еще что-то, что ты знаешь про директора? Очень много наш директор фанатик, каких поискать, и команду он себе подобрал под стать. Если уж разобраться в сути вопроса, вся эта война, которая закончилась в Англии 10 лет назад, была инициирована этим пауком, вот только пока доказательств, ну, по крайней мере, таких же четких, как «я махнул рукой на оглушенного и усыпленного Питера», у меня нет, а без них эта падаль вывернется. «Ты хочешь что-то для себя за твою помощь?» – робко спросила Амелия. «Пока я тут, я слежу, чтобы пострадали только виновные». Уже была острая ситуация, когда чуть не убили двух девочек в разное время, но, если вдруг я вам скажу, хватайте Сьюзен и бегите из Хогвартса подальше. А ну и за вот этим, я кивнул на Петтигрю, следите получше. Да мы и так следим и охраняем, вот и следите, а то сегодня эта мышка чуть от вас не убежала. Там у старого паука в Аврарате много тех, кто, будучи ребенком и учась в Хогвартсе, по незнанию дал ему клятву и сейчас отрабатывают на свою голову. Все, не просто так, как бы чего ни вышло, чтобы наш Питер Петтигрю случайно не поскользнулся и не напоролся на ножик раз 10, прямо в камере Аврарата, я ведь понятно объясняю. Да уж куда понятнее, грустно сказала Амелия. Видать, она сама прекрасно понимала, но там таких оплетенных обетами и клятвами тоже ни один и не два, а всех я могу не знать. И у Перси Уизли неплохо бы поинтересоваться, откуда у них крыса взялась, что они вот так шли-шли по улице, смотрит, крыса, они ее и подобрали. Или как, может, она им сама в дверь постучалась? С нескольких сторон послышались сдавленные смешки от Авроров. Ну, в общем, если этого, я пнул ногой скрюченного и замотанного Петтигрю, раскрутить, вас ждет вечер незабываемых воспоминаний. А что с Люпином? Люпин предан Дамблдору до мозга костей. Он оборотень, а Дамблдор разрешил ему учиться в Хогвартсе. Хотя сейчас оборотни не могут попасть в Хогвартс вообще, их не берут. В общем, теперь Люпин ему по гроб жизни обязан, но вообще, я не против оборотней, но не в школе, полной детей. Он, конечно, пьет аконитовое зелье, чтобы контролировать зверя в полнолуние, но что если вдруг забудет, стоит ему один раз его не выпить, и мы будем иметь на руках кучу детских трупов, и еще неясное количество ликанов. А такое уже случалось 15 лет назад. Не думаю, что это стоит того. Действительно не стоит. Скажи, а у тебя никаких брачных контрактов нет? Улыбнулась Амелия. Пехе, я чуть не задохнулся от такого. Ну не надо уж свою племяшку, словно породистую буренку, продавать. Думаю, она сама разберется. Да пока она там разберется, всех разберут. Просто я, возможно, уже занят, хотя не уверен еще, хитро улыбнулся я. Вот, ваот. А я о чем говорю, моя сидит дура дурой, а кто-то другой не дожидался, а уже подсуетился. Посмеялись мы от души и разошлись. Авроры потащили Петтигрю, Уизли и Люпина в изолятор Аврарата, а я вернулся обратно в гостиную факультета. «Привет, Гарри, а куда ты того мужика потащил?» – спросила меня Падма, а порвать и села с другой стороны, прислушиваясь. Это был Питер Петтигрю, человек, который привел темного лорда к моим родителям. Это именно он предатель, а не Сириус Блэк. Но тогда получается, Сириус невиновен, именно, Парвати. Надеюсь, в Аврарате разберутся, и мой крестный станет свободным человеком. Что ж, в Аврарате разобрались и еще как. Министр Фадж, заметивший, что Дамблдора сейчас пинает практически каждый, кому не лень, решил присоединиться к замечательному движению «Макни в дерьмо Дамблдора». Ведь заседанием Визингамота, осудившим Сириуса на пожизненное, руководил именно он. Пинали директора по-всякому, как только можно. Даже МКМ прислала ноту, как в моем прошлом мире, что желательно Дамблдору сидеть дома и рожу свою туда не совать. Точнее, содержание письма было как раз диаметрально противоположным. О том, что снимают его со всех постов и очень желают его видеть. На допросе с Перси все было довольно просто. Его ведь допрашивали первым. Сказали, что хотят допросить с Веритасерумом. Ах, не хочешь? Да без проблем, раз не хочешь, значит пойдешь по обвинению в укрывательстве преступника. Ах, ты и этого не хочешь? Ну, дорогой мой, придется выбрать. Либо так, либо ты и вся твоя семья, соучастники. Под сывороткой Перси выдал, что Дамблдор однажды принес крысу им в подарок. Вот поэтому Дамблдора так долго и промурыжили, и блеял он там нечто невнятное. Вот нашел такую замечательную крысу, просто буквально валяющуюся на дороге, ага, бесхозную, ну да. И вот сразу решил заскочить к своим знакомым и преподнести крысу в подарок. Ну просто потому, что старая облезлая крыса — это как раз то, что все приносят своим друзьям в подарок. Ну буквально каждый день, ага. А Сириуса в тюрьму бросил без суда и следствия, не заведя даже дела только потому, что... Ну там ведь и так всем было понятно, что он виновен. Ну просто потому, что это нормальная процессуальная практика — бросать людей в тюрьму без дознания и даже без допроса. В общем, только орден Мерлина первой степени спас бородача от потрошения под сывороткой правды. Но самой большой бомбой было то, что Питер Петтигрю под Веритасерумом сознался, что стать пожирателем смерти его надоумил никто иной, как барабанная дробь, Альбус, Светоч, Дамблдор. Ну а кто же еще? Он это делал не напрямую, а косвенно, разными высказываниями подталкивая его к такому решению, что Дамблдор полностью отрицал. Пока шло разбирательство, попечительский совет инициировал и собственное расследование, но до его завершения было еще долго. Пока что нам на место преподавателя Зати прислали довольно неплохую учительницу. Она была типичной, классической ирландкой с рыжими волосами, ярко-зелеными глазами и веселым характером. На вид ей было примерно около 30, а если учесть, что она маг и хорошо следит за собой, можно предположить, что на самом деле ей за 50. Она была подмастерьем дуэлинга, но на простых учеников Хогвартса и такого выше крыши. В конечном итоге Сириуса оправдали, и шел разговор о выплате компенсации за причиненную моральную травму, причем министр очень старался, чтобы платил ее именно Дамблдор. Ну раз он сам, без указания высокого визингомата и безо всякого согласования слепил дело, значит, пускай и раскошеливается. Оставшуюся после моего геноцида хилую двадцатку дементоров убрали от школы, и, наконец-то, можно было вздохнуть спокойно. В газетах так и перемывали косточки Сириусу, Фаджу, Дамблдору и даже мне. Некоторые говорили, что мальчик, герой и молодец, медаль ему, медаль на грудь. Другие кричали: «Ах, он негодяй, буквально в одну каску изничтожил всю пенитенциарную систему Британии. Ату его, ату». Хе-хе, это они еще не знали про мою вечернюю охоту. Теперь ведь аврорам, охраняющим тюрьму Азкабан, придется отрывать свои задницы и в самом деле следить за порядком. Раньше-то это все делали дементоры. Пришла зима, а я все думал, куда же делся Сириус. Ведь палочки у него вроде бы нет, и в дом на Гримма он попасть не может. Не хотелось бы, чтобы он сдуру замерз где-нибудь. Ну хоть не пытался рваться в гостиную Гриффиндора, и то хорошо. После исчезновения дементоров мы с большой радостью стали этим пользоваться, выходя на прогулки. С сестренками мы общались все теснее и даже начали тренироваться в магии вместе. Магическим зрением они уже овладели, хотя и не на высоком уровне, и могли, сильно приглядываясь, видеть магические конструкты и чужие ауры. Естественно, они заметили, насколько мое ядро больше, чем их, и после многочисленных расспросов я показал им мои артефакты для прокачки резерва. «Гарри, а где такие артефакты можно купить?» «Не знаю, эти, мои, а других таких я не видел, в принципе чистая правда, но не вся. А где бы нам такие достать? Мы тоже хотим быть сильными ведьмами». «Я посмотрю, что можно сделать», — хитро подмигнул я. «А пока, Типпи», — рядом со мной появился домовик. «Типпи, ты не будешь так любезен сделать нам чаю и принести коробку шоколадных конфет? В прошлом году я заключил договор с одним сквибом-фермером. У него было молоко, курица, утка, говядина, а в дополнение ко всему он завозил прекрасный, настоящий, тающий во рту шоколад из Швейцарии. Ох и вкуснотища, скажу я вам. Сладости на сестричек действовали просто замечательно. К нам тут же подскочил Майкл. «Гарри, ты же мой друг, ты ведь не оставишь друга в беде?» Мальчик даже глаза закатил от усердия. «Что, шоколаду хочешь?» Народ вокруг начал хихикать. «Ну, было бы неплохо, да», — ответил тот уже без пафоса. «Ну возьми, рядом с подмой коробка». Мальчик растерялся и начал оглядываться, переводя взгляд от одной сестрички к другой, а я просто указал на подму рукой. «Вот как ты их отличаешь, Гарри?» — спросил Майкл, а сестрички захихикали и показали языки, причем одновременно. «По ауре, Они хоть чуть-чуть, но отличаются. Эх, хорошо тебе, ты ауры видишь, грустно вздохнул тот. А кто ж тебе виноват? Учиться надо было, когда я предлагал. Как ты на Рейвенкла только поступил, лентяище. Вокруг нас грянул хохот, а пристыженный Майкл цапнул из коробки пару шоколадок и сбежал под улюлюканье старшекурсников, сопровождавшихся вопросами, мол, может быть, стоит тебе перейти на Гриффиндор. Мальчишки и девчонки стали разбиваться на пары и шушукаться по углам, а некоторые из простых даже зажимались в кладовках. Дети аристократов такого себе не позволяли, все же воспитание было не то. Я тоже стал задумываться ухватить моих сестричек, а то мало ли, вдруг их за кого замуж выдать вздумали, а я и не в курсе. Решив сделать им подарок в виде артефактов, похожих на мои, для прокачки резерва, пошел на опушку запретного леса, набрать себе лежалой древесины на переделку в алмазы для накопителей и основы под артефакты. Выручай комнату я уже разобрал, но для меня подойдет все прелая листва, жухлая трава, старые ветки, сухостой. В общем, резать целые деревья для этого и не надо. Для себя я делал артефакты в попыхах, а для девушек решил расстараться и вначале трансмутировал золото по образцу в очень красивый цветочный орнамент. Переплетающиеся лозы из укрепленного магией золота и платины обвивали алмазы, в которые я методом уменьшения плетений вбил огромную схему и для защиты от чужой магии и ментального проникновения, а также аварийный телепорт в мое поместье и для растяжения каналов и резерва. Весь комплект, как и у меня, состоял из браслетов на ноги, руки и кулона на шею. Я ведь знаю, индианки обожают много украшений, они и так носят по несколько браслетов на руках. Дело было не быстрым. Это все-таки 8 браслетов с алмазами и 2 кулона. Сестричек ведь двое. Пока я собирал и перерабатывал прошлогоднюю листву и ветки, на границе чувствительности из леса появилась странная аура, похожая на увеличенную человеческую, но сейчас животную. Трудно объяснить. Я решил отвлечься, чтобы посмотреть на то, кто же это там такой, и обалдел. По снегу ко мне, шатаясь, подходил огромный черный пес. Ох, ни хрена себе. Да он натащал до состояния скелета. Аура вся в проклятиях, на теле ни грамма жира, глаза впалые, магии почти нет. Я быстро спрятал свои поделки в карман и бросился к Сириусу, а то, что это именно он, уже не было никаких сомнений. Дотронулся до дрожащего пса, он даже вав сказать не успел, а мы уже были у меня в поместье. Эли. Передо мной появилась домовушка и внимательно оглядела гостя. Эли, привет, это мой крестный, Сириус Блэк. Он в очень плохом состоянии, я буду его приводить в нормальное, но ему надо набираться сил, думаю, стоит затопить камин и дать ему поесть вначале мясной суп с раскрошенным хлебом, желательно побольше. Пусть отъедается и отсыпается, а я предупрежу сестричек и буду готовить все лечебные ритуалы. В гостиной загорелся камин, это невидимые домовики начали исполнять мои приказы и доставать еду из стазис-шкафов. Сириус, лежи пока и не превращайся в человека, у тебя магия на донышке. Превратишься, рискуешь спалить себе резерв. Извини, что так получилось. Я тебя искал, но ты после побега из Азкабана уже куда-то смылся. Значит, так из новостей. Питера Петтигрю я уже поймал и отдал в Аврорат. С тебя уже сняли все обвинения, и ты полностью оправдан. Я и не думал, что ты умудришься сам сбежать, думал уже идти брать Азкабан штурмом. Легальными путями тебя было не вытащить. Там везде сидел Дамблдор и Малфой, чей сын претендовал на наследство Блэков. Ты бы до суда просто не дошел. Поскользнулся бы на апельсиновой шкурке и упал виском на угол стола, ну или еще что-то похожее. Ваф, вяло гавкнул Сириус. Ага, вот тебе и ваф. Короче, Дамблдора я нейтрализовал почти на всех постах, его уже скинули с поста верховного судьи, и он больше не в Визингамоте. В МКМ его вообще хотят видеть в роли подсудимого. Единственное, где он еще удержался и то еле-еле, это место директора, но это ненадолго. Ваф, ваф. Сириус, я твой лай все равно не понимаю. Сейчас, погоди, я тебя вылечу, магией заполню, и перевоплотишься, а то я только со змеями говорить могу, а вот с собаками не бум-бум. Домовики уже принесли похлебку, на которую голодный пес набросился как ну как голодный пес в принципе. Подкинув ему в ауру астральных тварюшек, чтобы выедали все проклятия, я мотнулся в Хогвартс. Девочки, привет, подошел я к Падме и Парвати. «Привет, Гарри», — улыбнулись мои индианки. «Я там Сириуса нашел. Он весь голодный и больной, по лесам скитался, не знал, куда деться, да и то, что его оправдали, он ведь тоже не знал. Короче, я сейчас его подлечу, накормлю, помою и спать уложу. Да что-то я как заботливая мамочка, улыбнулся я. Хи-хи, это наша роль быть заботливыми мамочками, улыбнулась Падма. Это да, из вас мамочки получатся очень заботливые, это уже понятно. Ну хорошо, я уже побежал, не скучайте тут без меня. Вернувшись, я увидел спящего пса. Сириус так и заснул прямо в миске с похлебкой, хи-хи. Подхватив лохматого пса магией, понес его в ритуальную комнату, где уже был готов рисунок ритуала выведения всей заразы. Положил Сириуса и заранее накинул на него плетение, снабжающее организм кислородом. Да, явно их там в тюряге не разносолами кормили. Столько пакости, сколько вылилось из Сириуса, еще поискать надо. Сплетя высшее исцеление, аккуратно проверил все и опустил на бродягу, а пока оно работает, наполнял его потоком конвертированной маны жизни. Каналы расправлялись и наполнялись, кости излечивались, и стало возможным заполнить его маной. Хех, какой же у него маленький резерв по сравнению с моим. Заполнил его за минуту. Теперь его образ пса полностью излечен, провел принудительное превращение в человека и повторил все то же самое. Высшее исцеление отработало, и Сириус стал похож на 25-летнего юношу, только очень уж заросшего. Последним я начал сплетать самое сложное мое до сих пор заклинание – исцеление разума. Оно снимает все ментальные закладки, упорядочивает память, убирает любое сумасшествие и сглаживает любую эмоциональную нестабильность. Там внутри целый интеллект, который со всем этим разбирается. Сплести его заняло у меня 4 часа непрерывной медитации, после чего я подключил Сириуса к внутривенному питанию, раздал инструкции домовикам и, уложив его спать, вернулся в Хогвартс. Артефакты для девочек я закончил уже перед самым Рождеством и решил, что будут им подарки. Заодно на 2 подарка меньше делать. Я решил совместить тренировки в создании ювелирных изделий с созданием подарков на Рождество. Для девочек я делал, в основном, бижутерию, хотя какая бижутерия? Золото и камни ведь настоящие. Ну а джентльменам достались золотые заколки, запонки и держатели для галстуков. Заодно сделал из них всех простенькие артефакты определителей ядов и примесей. Ну, это для меня простенькие, а в отсталой магической Британии это чуть ли не пик артефакторного искусства. Много чего здесь банально неизвестно. Не знают, как уменьшать плетение, чтобы воткнуть структуру дорожек и каналов в артефакт. Не знают, как делать артефакт, производящий артефакты, чтобы внедрять плетение массово. Не знают ничего о накопителях. А уж если заговорить с ними о внедрении плетений в кость живого человека, они просто покрутят пальцем у виска. Ага, а как же тогда работают все мои щиты, поглощающие магию и защищающие меня от легилименции? Тут вообще считается, что только маг способен оперировать плетениями. В общем, наложенные чары, которые со временем выветриваются, считаются тут верхом артефакторики. Всех друзей я пригласил в гости на Рождество, ну или после него. Ведь большая часть будет праздновать со своей семьей, а вот после, запросто. Я попросил связаться с родителями и спросить разрешения прямо сейчас, просто чтобы знать, на скольких людей рассчитывать. Сириуса я на время перенесу в очищенный особняк на Гримма 12. Он еле способен двигаться, а потому дом, заполненный подростками, не совсем то, что ему сейчас надо. Праздники прошли на удивление легко. Ко мне приехали Гермиона с родителями, Терри с Майклом и Невилл с Луной. Сестренки присоединились к нам буквально утром следующего дня. Мой домовик перенес их чуть ли не в 9 утра. Все подарки мы дарили и распаковывали лично. Каждый, кому я подарил артефакты с ритуальными фразами, были вне себя от счастья. Оказывается, все эти подарки были по их меркам безумно дорогими. А для меня это обычный прошлогодний мусор и земля. Просто на преобразование потрачено больше или меньше энергии, но ее у меня тоже завались. А уж то, как радовались сестренки Патил, когда попросили меня лично надеть и привязать их артефакты, было не передать. Они даже поцеловали меня в щечку, довольно скромно и целомудренно. Вообще, сестренки, одетые в праздничные сари, состоящие из лифчика и одного куска очень дорогой шелковой ткани, особым образом обмотанной вокруг талии, представляли очень пикантное зрелище и заставляли некоего подростка бороться с эрекцией в штанах. Вижу, атака на меня началась по всем фронтам. Девочки в этом плане взрослеют быстрее, и думаю, сестренкам хочется еще больше, чем мне. Но это и не удивительно. У этих двух индианок сексуальность буквально в крови. Ну а кто же против? пришло время подсуетиться, как сказала Амелия, чтоб не увели. Все каникулы мы балдели, играли в снежки, объедались шоколадом и другими сладостями, катались на санках и лыжах и даже сходили на несколько рождественских концертов в обычном мире, но все когда-нибудь заканчивается, закончились и каникулы, и завтра нам придется опять возвращаться в противный всем нам замок. Я ведь там и так больше сачкую, чем делом занимаюсь. Даже не взял выборочные занятия на третьем курсе, а трансфигурацию, по молчаливому соглашению, я не посещаю. Минерва меня уже откровенно боится и теперь уже не особо и хочет, чтобы я туда ходил. А так ну куда мне ходить, на уход за магическими животными, зачем мне за ними ухаживать, я их разводить не собираюсь, без меня они и так замечательно живут, значит отпадает. На прорицание к этой шарлатанке Трелани, да чему она может научить? Моя интуиция и кратковременное предвидение работают гораздо лучше, а сидеть и слушать ее бред. Руны и арифмантика, ну так это обычная математика, которую я и так знаю, а руны работают только в этом мире. Лучше это время потратить на что-то полезное. А на название предмета магловедения, меня бросает в хохот. В общем, Хогвартс для меня, просто бесполезная трата времени, и... Как всегда, я пропадаю на физических либо магических тренировках в заброшенных классах. Так если я и так не использую эту ХМ-школу, даже на 10%, так к чему она мне? Во время моих тренировок ко мне частенько присоединяются сестренки, иногда другие ребята, периодически нас навещает Гермиона или Луна. В общем, не особо скучно. Я вообще планировал после или во время 4-го курса уйти из Хогвартса, досрочно сдав экзамены, и сестренки ко мне присоединились, да и довольно много детей с моего потока тоже. Было у нас всех целых 3 курса убедиться, что диплом Хогвартса можно реально засунуть в задницу. С этим дипломом засмеют в любом, более или менее уважающем себя учебном заведении или учреждении вне территории Великобритании. Вернув всех по домам, решил, как и все, отдохнуть и собраться к школе. Перед выходом навестил Сириуса у него дома. Тот уже вовсю ходил и осматривал то, что стало с его отчим домом, но не очень долго. В основном, он, конечно, сидел и больше отъедался. Слишком уж он ослаб, и несколько дней были недостаточными для того, чтобы полностью прийти в себя от стольких лет кошмара. «Привет, Сириус, как там твое самочувствие?» «Привет, Гарри, уже лучше». «Это кто все это сотворил?» — обвел он вокруг рукой. «Ну я сам и сотворил, а кто ж еще?» «Ты извини, но то, как оно тут раньше было, в общем...» Тут даже абсолютно психически здоровый человек головой поедет. В такой атмосфере ведь жить невозможно. Тут либо так, либо я бы сравнял весь этот дом с землей и построил заново. Хех, я с тобой полностью согласен. Думаешь, отчего я из дома убежал? А еще все эти родственники. Они ведь на этой чистоте крови были просто помешанные. Нет, Сириус, они были просто помешанные, а чистота крови, это так повод просто удобный. Я... Как мне гоблины ключи от дома отдали, ну, в общем тут были их портреты, пообщался, нет, я понимаю, это, конечно, не живые люди, а слепок духа, и то, урезанный. Но если даже духи были долбанутые на всю голову маньяки, то что ж там должны быть за оригиналы, ну, короче, ты прости, но я по всем портретам тут адским пламенем прошелся. Так вот как ты в дом попал, а я всю голову ломал. Ну, если точно знать, где дом находится... Можно Фиделиус преодолеть. Насчет портретов это ты правильно сделал. Я, если что, с тобой солидарен. Ну понятно, будут мне тут еще куски тряпки указывать, как жить. Тоже мне умники выискались. А, да, кстати, тут артефакты были, от которых болью и смертью за километр воняло. Я их тоже поломал, обезвредил и продал маглам как ювелирку. Не знаю, как тебе, но мне такого дерьма не надо. Нет, ты не думай, что я светленький. Поттеры... Потомки Пиверелов, и я, потомственный некромант, но вот это вот то, что валялось тут на полках. Бродяга, эти люди реально ебанутые. Как можно такое творить? Даже меня пробрало. А ты думал, у нас фамилия Блэк просто так? Нет, ну я ж говорю, я тоже не белый и пушистый, и ничего против всех разделов магии не имею, но твои предки они просто гадили, потому что могут, чисто ради удовольствия. Такого я не приемлю и не понимаю. Эх, Гарри... Как же я рад, что мы встретились. Я уж думал, ты мне не поверишь, что это не я виновен в смерти твоих родителей. А как ты узнал, кстати? А ты знаешь, что у семьи Поттер есть семейный адвокат? Ага, твой отец что-то говорил. Имя у него интересное. Хруст или Хорд? Немец какой-то. Ну да, Герхрольд, и таки да, он немец. Весьма педантичен, основателен и дотошен. Вот с ним мы тут все про всех и собирали. И про тебя, и про родителей моих. А уж сколько мы на Дамблдора насобирали. Ладно, Сириус, пойду я. Завтра опять возвращаться в этот долбанный замок. На следующий день я и мои домовики перенесли всех к замку. Обосновал я это тем, что не хочется, чтобы на всех опять напали какие-нибудь уроды, и дети со мной тут же согласились. Сразу после ужина мы пошли спать без промедления. Следующее утро ознаменовалось назначенной мне встречей от имени родителей сестренок. Странно, чего это они? Вроде бы я ничего такого не делал. Ну, раз такое дело, пошел в одну миленькую кафешку на окраине деревушки Хаксмит. Вообще в эту деревню я не особо люблю ходить. Здесь реально ничего нет. Пару старых лавок, сомнительный паб, который содержит брат Дамблдора, и еще несколько кафе. Вот в одно из таких мы и направились. Отодвинув стулья для сестричек, присел и сам. Добрый день, уважаемая Матхри. Вы как всегда прекрасны. Здравствуйте, Раджниш, поклонился я. Здравствуй, Гарри, улыбнулась мне женщина. Добрый день, Гарри, пожал мне руку Раджниш. Гарри, начал он, наши девочки показали нам артефакты, которые ты подарил им на Рождество. О, не стоит беспокоиться, я при всех поклялся в добрых намерениях. За артефакты можете не опасаться. Нет-нет, Гарри, это я понял. Вопрос не в этом. Дело в том, что мой бизнес как раз и подразумевает работу с артефактами. Я торгую, импортирую и экспортирую артефакты, да и сам создаю новые. Я кивнул и продолжил внимательно смотреть на него. Просто эти артефакты поразили меня. Они настолько искусно выполнены, что такой работы я никогда до этого не видел. Такие артефакты впору дарить только родственникам, например, как свадебный подарок. Очень и очень богатый свадебный подарок. Скажи, Гарри, откуда эти артефакты? Ты только не подумай, я не хочу лезть не в свое дело, просто по-дружески спрашиваю. Да ничего страшного, это не такая прямо особая тайна. Я их сам сделал, своими руками от и до. В смысле? Даже как-то не понял Раджниш. В смысле того, что я трансмутировал золото из земли, а бриллианты из углерода, потом вбил туда матрицы артефакта, закрепил и напитал маной. Но как, я почти ничего даже разобрать не сумел, а я в артефактах понимаю. Есть специальные методы по уменьшению активного рисунка, а кроме того, я специально спрятал там все так, чтобы разобрать было сложно. Раджниш надолго задумался, переглядываясь со своей женой и с дочками, которые сидели тихо, как мышки. «Скажи, Гарри, а ты задумывался о женитьбе? Ты хороший парень и нравишься Падме и Парвати, а я бы мог дать богатое приданое за них». «Конечно же, задумывался», — улыбнулся я. «Падме и Парвати мне и самому нравится, вот только, не сочтите за бестактность. Я хотел бы просить руки их обеих, в смысле, сразу и одновременно, ведь разрывать сестер-близняшек, которые настолько привыкли друг к другу, мне очень не хотелось бы». Да и как можно выбирать между ними, ведь отказать одной, значит сильно обидеть. И кстати, насчет приданого. Вы, может быть, не придали значения тому, что я только что сказал про трансмутацию золота и алмазов. В деньгах мы нуждаться не будем, вообще, да я и сам по себе далеко не беден. Я хитро улыбнулся и подмигнул. Естественно, все это только при условии, что Падма и Парвати и сами согласны. Я согласна, мгновенно последовал сдвоенный ответ. Как будто высококачественная стерео. Мы все рассмеялись, глядя на пунцовеющих на глазах сестричек. Однако веселость мгновенно слетела, и улыбка исчезла. Моя интуиция подавала недвусмысленные сигналы о серьезной опасности. Куча щитов встала вокруг нас мгновенно. Подпитку я завязал на поглощающий щит. Поставив на стол стакан с чаем, я стал присматриваться к окружающей среде всеми видами зрения, заметив десяток аур, подходящих к кафе с двух сторон. Скорее всего, нападение, лучше всего сидите тут, эти щиты не пробить ничем. Палочку я даже не извлекал, она меня только задержит. Наблюдая за аурами и гирляндами защитных амулетов, я строил проклятие с кумулятивной пробивной способностью. Достав два десантных ножа из кармана, стал сбоку от двери, закрыв обзор на наш столик. В помещение втекло десятка явных головорезов и уставились на нас, оглядывая с ног до головы. Одеты они были примерно одинаково. Кожаные куртки, плотные черные брюки и ботинки, похожие на берцы. Никто из них не разговаривал, не улыбался и не сводил взгляда с меня, что говорило о профессионализме, а уж то, что они пришли сюда прямой наводкой, говорил о том, что кто-то нас продал. «Девок усыпить, всех остальных в расход», — скомандовал главный. «В принципе, все параметры их аур для самонаведения я срисовал заранее, заклятия были готовы, и десяток шариков сорвались в полет, возникая в воздухе, пробив несколько артефактов, с хрустом разлетевшихся вдребезги. Сильный телекинез вырывает из их рук палочки, и еще гирлянда сформированных заклятий уже другого типа. Один из боевиков превратился в ледяную статую и упал замороженным, а я ускорился и проскользнул за спину к одному, вбив нож в затылок по самую рукоять. Бил я сразу и наверняка. Они не успели еще ничего понять, а уже два трупа.